Глава 31. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так, — говорит Господь, — народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся, снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: вставайте и взойдем на Сион, Господу Богу нашему. Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главой народов, провозглашайте, славьте и говорите: спаси, Господи, и народ твой, остаток Израиля. Вот, я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница, вместе с ними великий сон возвратится сюда». Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков, вот дорогой ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину, и елею, и акцам, и валам. И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе. И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь: голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда я возвращу пленных, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных, и землемерная верфь пройдет далее, прямо до холма Гарифа и обойдет Гаав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот, к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки.